А давай сейчас дальше пойдем и рассмотрим, какие вот, может быть, как что-то там дотационные направления в народном хозяйстве, где приоритеты, о образе жизни. Поскольку у нас огромное поступление в казну идет, воровать просто невыгодно, и всем хорошо, те, кто производит большое, крупное, тем, кто производит что-то малое, то в этом случае у нас не возникает вопрос, откуда брать деньги. У нас возникает вопрос, куда направлять ресурсы, как внутри страны, так и за пределами страны. Потому что мы, когда богаты, мы делимся богатством, когда нищие, мы пытаемся украсть. А здесь мы говорим о том, что мы сами становимся богатыми, хозяями того, что происходит. Поэтому все дотационные направления народного хозяйства получают все необходимые ресурсы и даже с излишком. С условием, конечно же, что эти самые дотационные структуры производят качественный продукт, качественные услуги. Понятно, что выздоровление, здравоохранение – это отсутствие болезней. Чтобы профилактическое было направление, чтобы не уничтожали почки и печень, не сажали сердце, не отравляли легкие, а чтобы это все было здоровое. То же самое в образовании, то же самое в промышленности. Промышленность выпускает только то, что нам необходимо и очень хорошего качества, где нету заложенного устаревания и самоуничтожения. Представляете, сколько мы сэкономим ресурсов природы, сколько у нас будет оставаться этих ресурсов, и меньше нам придется и пахать на это дело, то есть времени тратить, меньше чего-то добывать, меньше чего-то перерабатывать, меньше искать возможности где-то складировать отходы и так далее. Естественно, что здоровый, трезвый образ жизни должен быть. Из досуга должны исчезнуть бесцельные развлечения и разрушительные программы, настроенные на развитие похабщины, какой-то бесцельности жизни, каких-то там животных начал и так далее. То есть вот эти все разрушительные явления на уровне примитивных мартышек из нашей жизни должны будут уйти, потому что нам не нужны мартышки, нам нужны человеки, творцы, созидатели, разумные, те, которые способны быть на уровне божественном. Так что и образование, и досуг будут направлены на то, чтобы человек развивался постоянно и в развитии рос, и рос до божественного уровня, а не в сторону самоуничтожения. Опять же, экономика перейдет на стандарты энергосбережения, природосообразия, поскольку каждый трудящийся заинтересован в сохранении ресурсов нашей матушки Земли и экономии, о чем уже было сказано. И как следствие здесь естественный прирост народонаселения, улучшение жизни людей, повышение уровня образования, культуры, здоровья, устранение экологических проблем и так далее и тому подобное. То есть одни плюсы. Я хотела спросить, изначально должна быть идеология простроена, мировоззрение при таком вот экономической новой политике? Сначала они будут на выгоде выстраивать отношения? Какой это приблизительный период будет занимать? Вот это интересно. Понятно, что вот такие вот изменения в головах не происходят за один день. Здесь надо очень-очень серьезно работать всем. Вот всем, кто хочет это, не оставаться в стороне. А всем, кто хочет жить в нормальном обществе, необходимо хотя бы в мозгах создавать правильные уклады, доносить эти уклады, разговаривать с другими людьми, объяснять что-то. Никто не должен быть в стороне, если он хочет жить в нормальном обществе. Но так вот, главным укладом жизни человека в таком обществе будут обязательно являться образование, досуг, воспитание нацелены на взращивание человека, творца, созидателя с державным мировоззрением и высоким духовно-нравственным взглядом на эту жизнь. То есть, как сейчас говорят, духовно-нравственными устоями. Вот если у нас это не будет сделано, то тогда все разговоры экономики превращаются впустую. Иначе общество здравомыслящих людей превратится в общество довольных, жирных бройлеров, которые только на убой готовы. Поэтому если мы первые, главные приоритеты мировоззренческие там, убираем из жизни и оставляем вот этот бесовский, который сейчас присутствует, сатанистский, который уничтожает всех, то в этом случае тогда благоденствие общественное превратится в благоденствие бройлеров. И все, человечество выродится в этом случае. Поэтому нам необходимо закладывать созидание, творчество, чтобы мы были человеками-творцами, человеками-созидателями, а не просто живущими в благости и достатке. Необходимо эту планочку сразу поставить на нужный уровень, да? Как вот в прыжках вы ставите вот так, и давайте ее достигать. И ни в коем случае не допускать того, чтобы она опустилась. Ни в коем случае. Иначе могут быть серьезные проблемы. Ну и, естественно, не менее важным в обществе творцов-созидателей будет вопрос самоопределения человека. С малых лет необходимо человеку понимать, уникальность свою. То есть мы должны помочь ребенку понять его уникальность. Для чего он родился в этот мир, пришел? Какая цель его жизни? Какие свойства у него физические, там, психические, умственные? Что он может делать? И если человек начинает с малолетства об этом задумываться, отвечает на вопросы, зачем я пришел в этот мир, и что собой является этот мир, то есть цельность этого мира видит, и цель своего пребывания в этом мире, понимает, для чего он пришел, он чужое место занимать не будет. Это позволит создать для него такие условия развития и роста, при которых он сможет стать настоящим человеком с большой буквы. Здесь я вот как раз отмечаю человека с большой буквы, чтобы получить все необходимые знания, приобрести важные умения, чтобы потом в дальнейшем быть полезным себе, семье, обществу, роду и этому миру. Поэтому вот если мы сейчас внимательно еще раз осмыслим то, что было сказано, даже переход к безналоговой экономике с правильным мировоззрением, не конкуренции, а, например, доброй соревновательности, не превращение человека в раба, а превращение человека в человека по божественному принципу, образу, мышлению, своего Созидателя, Творцу, с искрой Божьей, то тогда многое что меняется. И тогда мы уходим от кучи проблем, начиная с экологии, заканчивая управленческими. У нас уходит преступность, уходит у нас расхищение, и каждый стремится делать что-то полезное для всех в этом обществе. Вот это, если поймут наверху, если поймут предприниматели, если поймет каждый человек, то процесс изменения вот этой самой эволюции, перехождения мира из вот этого кокона злодейского самоуничтожения в процветающее общество будет стремительным. Чем меньше этого будет понимания, тем дольше процесс будет затягиваться. Но имейте в виду, время у нас ограничено. Мы погибнем очень мало времени. Если мы не осознаем, что другого пути, кроме как выхода из этой ситуации через безналоговую экономику, через правильное мировоззрение, через правильные цели на всех уровнях, межгосударственном, государственном и народном, если мы это не поймем, то будет беда. Я считаю, что все-таки мы разумные люди, мы человеки, и у нас есть возможность выйти в нормальное состояние человеческого общества. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.